Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых представляет аудиокнигу «Луиза Хей. Через медитации к лучшей жизни». Москва. Издательство «Олма Пресс». 1998 год. 257 страниц. Луиза Хей, автор 15 бестселлеров. Она помогла тысячам людей уверовать в свои силы и избавиться от мучительных болезней. Работы Луизы Хей были переведены на 23 языка и изданы в 30 странах мира. Предисловие. Идеи, изложенные в этой книге, призваны пробудить нашу собственную творческую мысль. Они показывают нам принципиально новые пути решения наших проблем. Мы приходим в этот мир с чистым, ясным разумом, который неразрывно связан с нашей внутренней мудростью. Но с годами мы впитываем в себя страхи и предрассудки окружающих нас взрослых. А потому, к моменту, когда мы сами становимся взрослыми, в нас уже укореняются стереотипы негативного мышления, о которых мы зачастую даже не подозреваем. И мы строим свою жизнь на основе этих ложных стереотипов. При чтении этой книги вам, возможно, встретятся утверждения, с которыми вы будете не согласны в силу их несоответствия вашей системе ценностей. Это нормально. Вы вовсе не обязаны соглашаться со всем, что я говорю. Но задумайтесь, пожалуйста, над тем, во что вы верите и почему. Именно таким образом мы духовно растем и меняемся. Ступив на тот путь, которым следую сейчас, я весьма часто подвергала сомнению услышанные мною метафизические идеи. Однако, чем больше я размышляла, сравнивая собственные убеждения с этими новыми идеями, тем яснее сознавала, что многое из того, во что я верю, делает меня несчастной. По мере того, как я избавлялась от старых негативных стереотипов мышления, моя жизнь менялась в лучшую сторону. Вы можете начать чтение этой книги с любой страницы. Открывайте ее, где захотите. Именно данное послание будет идеальным для вас в тот момент. Оно может либо утвердить вас в вере, либо наоборот, вызвать ваше неприятие. Все это этапы процесса духовного развития. Вы в безопасности, и все хорошо. Я живу в мире любви и согласия. Самовосприятие. Я излучаю согласие. Если я хочу, чтобы меня принимали такой, какая я есть, то и мне со своей стороны следует принимать других людей такими, какие они есть. Всем нам хочется, чтобы наши родители принимали нас безоговорочно, и однако сами часто не желаем принимать их такими, какие они есть. Мы должны признавать за собой и другими право быть самими собой. Требовать от других, чтобы они были такими, какими нам хочется, вверх самонадеянности. Устанавливать какие бы то ни было критерии можно только для самих себя. Но и тогда мы хотим, чтобы это были не жесткие правила, скорее, пример для подражания. Чем больше мы сможем практиковаться в самоприятии, тем легче нам будет избавиться от ненужных привычек. Мы с легкостью растем и меняемся в атмосфере любви и уважения. Я обращаюсь к моей силе и выхожу за рамки всех ограничений. Болезненные пристрастия. Я прощаю себя и обретаю свободу. Тяжелая зависимость от чего бы то ни было вне меня является болезненным пристрастием. Так я могу быть наркоманкой и алкоголичкой, безудержно предаваться сексу и быть заядлой курильщицей, или мне может быть свойственно обвинять и судить других людей, часто болеть, оказываться в положении жертвы, быть отвергнутой. Однако я могу все это преодолеть. Болезненное пристрастие — это отказ от своей силы в обмен на какое-нибудь вещество или привычку. Но я всегда могу вернуть свою силу. И сейчас, в этот момент, я забираю назад свою силу. Я принимаю решение развивать у себя полезную привычку, помнить, что жизнь здесь, в этом мире, для меня. Я хочу простить себя и идти дальше. Во мне живет бессмертный дух, который всегда был со мной, но он и сейчас здесь со мной. Я расслабляюсь и обретаю свободу. Я дышу легко, освобождаясь от старых вредных привычек, приобретая новые полезные. Жизнь любит меня, и я в безопасности. Отрочество. Я со всеми нахожу общий язык. Взрослеть для меня безопасно. Мне нравится узнавать новое, расти, меняться, и я чувствую себя при этом полностью защищенной, понимая, что перемены — неотъемлемая часть жизни. У меня гибкая натура, и мне легко плыть в потоке жизни. Моему внутреннему «я» присуща последовательность, поэтому я в безопасности в любых обстоятельствах. Когда я была ребенком, я не знала, что сулит мне будущее. И сейчас, начиная свое путешествие во взрослую жизнь, я понимаю, что завтрашний день тоже полон неизвестности. Я выбираю верить, что для меня безопасно взрослеть и нести полную ответственность за свою жизнь. И первый мой шаг на пути взросления — научиться любить себя безусловно, поскольку лишь в этом случае я сумею справиться со всем, что принесет мне будущее. Я разумно использую мои аффирмации. Аффирмации. В начале слова. Каждая мысль, возникающая в моей голове, и каждая произнесенная мною фраза являются утверждением, которое может быть позитивным или негативным. Позитивные утверждения или аффирмации изменяют нашу жизнь в лучшую сторону, тогда как негативные создают отрицательные жизненные ситуации. Из зернышка помидора может вырасти только помидорный куст. Из желуди — только дуб. Из щенка — только собака. Если мы постоянно повторяем негативные утверждения в отношении себя или своей жизни, то тем самым вновь и вновь создаем негативные жизненные ситуации. Сейчас я избавляюсь от нашей семейной привычки видеть жизнь исключительно в мрачном свете и приобретаю новую привычку говорить лишь о том хорошем, что мне хотелось бы привнести в свою жизнь. Только в этом случае моя жизнь изменится к лучшему. Какой бы вызов мне ни бросила судьба, я знаю, что меня любят. Спит. Это тоже пройдет. И в результате мы духовно вырастем и окажемся в выигрыше. Перед нами здесь в буквальном смысле слова неизведанные воды, и каждый вынужденный плыть по ним делает для выживания все, что в его силах, на том уровне знания и понимания, какими он обладает в данной точке времени и пространства. Будьте признательны себе за то, что делаете гораздо больше, чем могли предположить. Помните, что от каждой болезни, которую мы спровоцировали у себя, кто-то где-то на этой планете смог полностью излечиться. Исцеление возможно, неважно, на каком языке вы говорите. Любовь говорит с каждым из нас сердцем.